Короткие рассказы для детей. История 329. Нехорошо душе без знания. Книга притчей, 19 глава, 2 стих. Непростым делом было раньше развести огонь. Сначала нужно было пойти в лес, собрать сухие ветки и принести их домой. В сарае большие поленья топором рубили на части. Потом дрова в корзине несли на кухню. Хозяйка ложила в печь сначала скомканную бумагу, наверх дрова, а спичками она поджигала бумагу, и от нее загорались дрова. Но мальчики в основном не варят, или только очень немногие. Они охотнее занимаются другими делами. Я тоже был маленьким поваром. Очень любил я лакомиться сладким пряничным тестом. Вы, наверное, этого не делаете. Мама всегда должна была оставлять кусок теста в чашке, чтобы мне было чем полакомиться. Но мне всегда его не хватало. Так пришла мне мысль сделать себе целую чашку теста. Я стал внимательно наблюдать, как мама приготавливает тесто, что ложит, чтобы замесить его: муку, масло, молоко, сахар, изюм и еще что-то. Однажды она сказала мне: «Юст, я сейчас ухожу, а назад вернусь поздно. Не натвори глупостей и не бойся, Бог охраняет тебя. До свидания». Как только она вышла, я пошел на кухню, достал из шкафа муку, сахар, яйца, изюм, масло, чтобы, наконец, сделать себе полную чашку теста. Я насыпал все в чашку и начал мешать большой деревянной ложкой, как это всегда делала мама. Но из теста ничего не вышло. Получилась какая-то неприглядная каша, совсем не похожая на красивое, золотисто-желтое тесто моей мамы. И это потому, что я не соблюдал последовательности. Теперь я мог мешать сколько угодно. Оно оставалось тем же невзрачным месивом. Вдруг я услышал, как хлопнула калитка. Эта мама что-то забыла и вернулась еще раз. Что мне делать? Быстро я рассовал все оставшееся в шкаф, а чашку с неудавшимся тестом с испугу затолкал под свою кровать. На следующее утро мама убирала мою комнату, а я даже и не вспомнил про тесто под кроватью. Неожиданно послышался ее удивленный возглас: «Что здесь такое? Юст, иди-ка сейчас же сюда!» Вы можете себе, конечно, представить, какой разыгрался спектакль. Позже мне разрешили самому приготовить тесто. Тогда мне было уже 8 лет, а у мамы был больной палец. Она следила, чтобы я делал все правильно. Да, много нужно практики, чтобы выполнить работу правильно. По выучке мастера знать. Иисус Христос – это совершенный мастер, пришедший с небес к нам. Давайте будем молиться Иисусу и скажем Ему, что мы хотим прилежно учиться и ходить в послушании перед Ним, чтобы войти в небесные обители.